во время другого китайского путешественника Сюаньцзана около 630 года нашей эры чаши уже не было в Пешаваре. Она была в Персии или уже в Карашахре. Чаша Будды чудотворна и неистощима. Это чаша жизни. Вспомним о почитании чаши бессмертного напитка и о борьбе, из-за которого так поэтично повествует Махатхагарата. Индра берет от царя нагов чашу и относит ее на небо. У мусульман в Кандахаре есть тоже своя святая чаша. По персидским сказаниям, когда Джемшид стал рыть основание города Истакара, была найдена волшебная чаша Чами Джемшид из бирюзы, полная драгоценного напитка жизни. Сказания Соловецкого монастыря о ветхозаветных лицах упоминают чашу Соломона. «Велика чаша Соломона, сделана из драгоценного камня. В ней написаны 3 стиха с амарейскими письменами, и никто истолковать их не может». В Харране имеется священная чаша Фаафага. Из нее пьют принимающие участие в мистерии и на 7-й день возглашают «Учитель, да возвестится неслыханное». В обрядах ведизма, буддизма, маздоизма всюду является священный символ чаши жизни. Джатака рассказывает о происхождении чаши Будды. «Тогда с 4 стран пришедшие 4 хранителя мира поднесли чаши, сделанные из сапфира, но Будда отказался. Снова они предложили 4 чаши, сделанные из черного камня Мугавана, и он, полный сострадания к 4 учениям, принял 4 чаши. Одну в другую поставил и приказал, да будет одна, и края 4 чаш стали видимы только как черты. Все чаши вошли в 1 чашу. Тогда Будда в эту новосделанную чашу принял пищу и, насытивши, совершил благодарение. Лалита Вистара, рассказывая о таинстве чаши Будды, приписывает благословенному следующие значительные обращения к царям принести чаши. «Поклонись чашею Будде, и ты будешь в чаше, как в сосуде познания. Предложив чашу нам подобному, не будешь оставлен ни памятью, ни суждением. Кто дает чашу Будде, тот не будет оставлен ни памятью, ни мудростью». Эта чаша — ладья жизни, чаша спасения, скоро снова должна быть найдена. Так знают в пустынях. Когда приближаетесь к Турфану, то еще большее количество легенд доходит до вас. Древние буддийские пещерные храмы, подземные ходы, наконец, старые подземные арыки для орошения — все это придает необычайность этой местности. Опять все это приводит к тому же понятию о далекой священной стране, где живут мудрые люди, готовые помочь человечеству. Рассказывается. Из пещеры как-то вышел незнакомый человек, высокий и не в нашей одежде. Пришел на базар в Турфан, хотел овощи купить, только дает за них 1 золотую монету. А как рассмотрели ее, видим, что таких денег уже 1000 лет как не бывало. Этот человек пришел из святой страны. Или, говорят, вышла из подземелья женщина. Ростом высокая, ликом строгая и темнее наших, ходила по народу, помощь творила, а затем ушла назад в подземелье, тоже приходила из святой страны. Несколько всадников совсем особого вида были видны около пещеры, а затем исчезли они, должно быть, ушли через подземный ход в свою страну, по их ходам даже на коне проехать можно. И сколько таких неизвестных всадников, посланцев привлекает внимание? Перед Зайсаном наш калмыцкий лама указывает на юго-восток, где серебрится снегами хребет. Вот там священная наша гора Саур. с вершины ее в ясные дни видны горы священной страны. Под горою засыпан песком город Аюшихана. Можно видеть еще и стены, и храмы, и субурганы. Глуши и дичее становятся горы от Чугучака к Алтаю. Странно впервые увидеть ойротских наездников, финно-тюркский род, затерянный в Алтайских горах. Только недавно эта область, полная прекрасных лесов, гремящих потоков и белоснежных хребтов, получила собственное имя – Ойротия. Страна благословенного Ойрота, народного героя этого уединенного племени. И еще чудо случилось в этой стране, где до последнего времени грубые формы шаманизма и колдовства процветали. В 1904 году молодая ойротская девушка имела видение. Явился ей на белом коне сам благословенный Ойрот. Сказал ей, что он вестник белого бурхана, и придет сам бурхан скоро. Дал благословенной девушке-пастушке много указаний, как восстановить в стране праведные обычаи, и как встретить белого бурхана, который воздвигнет на земле новое счастливое время. Девушка созвала свой род и объявила эти новые указания благословенного, прося сородичей закопать оружие, разрушить идолов и молиться только милостивому белому бурхану. На вершине лесистой горы было установлено подобие алтаря. Там собирался народ, сожигали вереск и пели вновь сложенные священные песни, трогательные и воздымающие. Одна звучит так. «Вы, живущие за белыми облаками, за синими небесами, три Курбустана, ты, носящий четыре косы, белый бурхан, ты, владыко Алтая, белый бурхан, ты, населяющий вокруг себя народы в золоте и серебре, белый Алтай, ты, сияющий днем, ты, солнце бурхан, ты, сияющий ночью, ты, месяц бурхан. Пусть зов мой запишется в священную книгу Садур». Местная администрация смутилась, узнав об этой новой вере, как они ее называли. Мирные почитатели белого бурхана подверглись жестокому преследованию, но наставления благословенного Ойрота не погибли. До сих пор всадник на белом коне появляется на горах Алтая, и растет вера в белого бурхана. В разбросанных юртах шепчется легенда, что на реке Катуни произойдет последняя битва людей, и что из-за далекой белой горы сияет уже свет белого бурхана. И при этих словах головы собеседников обращаются на юг от Алтая, туда, где далеко вздымаются высочайшие горы, сверкающие в снежном уборе. Такое случилось среди ойротов в Алтайских горах. В тех же горах и другое чудо замечено, и опять в направлении Шамбалы и светлого будущего. В тех же алтайских округах живет много староверов. Века тому назад они скрылись в темных лесах, спасая свою старую веру от новых законов Никона, а затем Петра. В чистоте и строгости еще соблюдается там старинная вера. Они имеют свои иконы и своих начетчиков, и блюдут свои молитвы и обычаи. И даже при последних событиях в Сибири этот край внутренно был мало затронут. В середине 19-го столетия необычайная весть была принесена к алтайским староверам. В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость, на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. В некоторых сокровенных записях намечается и путь к этому месту. Опять географические указания места умышленно запутаны или произнесены неправильно. Но даже и в этом неправильном произношении вы можете различить истинное географическое направление, и это направление, не удивляйтесь, опять ведет вас к Гималаям. Седобородый строгий старовер скажет вам, если станет вам другом: отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь. Но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место. Много людей уже погибло в них. Но коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти эти болота. И дойдешь ты до гор Богогорши, а от них пойдет еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши, а затем возьми путь через самый Ергор к самой снежной стране. А за самыми высокими горами будет священная долина, там оно и есть самое Беловодье. Коли душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья. А коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться, но это редко случается. Много народу шло в Беловодье. Наши деды атаманов и артамонов тоже ходили. Пропадали 3 года и дошли до святого места, только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этом месте, а еще больше чудес не позволено им было сказать. Когда вы сообразите названные географические имена, вы легко поймете их смысл. Иртыш и Аргунь произнесены правильно. Соленые озера, конечно, это озера Сайдама с их опасными переходами. Богогорше или Богогорье, конечно, это горный хребет Бурхан-Будда. Кокуши, каждому понятно, является хребтом Кокушили. А Ергор, то есть самое высокое Нагорье, конечно, будет Чантанг у Трансгималаев уже ввиду вечных снегов. Это учение о Беловодье и теперь так сильно на Алтае, что всего 6 лет тому назад целая группа староверов отправилась на поиски священного места. До сих пор они не вернулись. Но когда мы проходили Алтай в 1926 году, некий ойрод принес письмо от одной женщины, ушедшей в той же группе. Она сообщает родственникам, что они еще не достигли святого места, но все же полны надеждами дойти до него. Она не могла сообщить, где она живет сейчас, но говорит, что жизнью довольна. И так опять легенда. И сказка переплетается с жизнью. И эти люди твердо знают о Беловодье Шамбале, и они шепчут путь к Гималаям. Когда мы пересекали Алтай, несколько школьных учителей пришло к нам, шепча вопрос: «Неужели вы из Индии? Расскажите нам, что вы знаете о махатмах». И глаза жадно ловили ответ, и они схватывали каждый намек изучения великих махатм. И опять тихо говорили они: «Мы не одни, нас много, и мы только мечтаем об этом учении». И это было в диких горах, в глухих лесах. Странную повесть слышали мы. Совсем недавно в Костроме умер старый монах, который, как оказывается, давно ходил в Индию на Гималаи. Среди его имущества была найдена рукопись со многими указаниями об учении махатм. Это показывало, что монах был знаком с этими, обычно охраняемыми в тайне вопросами. Так неожиданно разбросаны личные наблюдения и доверительные указания. Опять к тому же источнику.